Дуров еще в темнице дал зарок, если останется жив, соорудить в своем приходе церковь в честь иконы Спасительницы. С особого разрешения царя он устроил на том месте, где же бысть его дом, церковь каменную, украсив ю всяким благолепием, в честь Божией Матери, честного ее знамения с пределом святителя Николая. А сии святые иконы, яко его домовнии, поставив в том святом храме. Сказаний подобного рода, связанных со строительством так называемых обетных церквей, сохранилось немало. Но дуровский вариант находил известные подтверждения в дворцовой хронологии и в делах приказа, где работал дьяк. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что начало службы Дурова складывалось неудачно. Летом 1632 года был он послан в большом полку боярина Михаила Шейна под Смоленск. От главного воеводы, известного своими талантами полководца, ждали скорого взятия города, но десятимесячная осада ни к чему не привела. Подоспевший на выручку к осажденным польский король Владислав отбил Шейна от Смоленска. Болезни, ссоры между военачальниками, массовые побеги солдат в родные области, подвергавшиеся жестоким набегам крымских татар, вынудили Шейна пойти на перемирие на самых позорных условиях. Весь лагерь, обоз, 100 с лишним орудий достались неприятелю, перед которым воевода к тому же согласился, вещь неслыханная, склонить русские знамена, когда уводил свои войска. В Москве действия Шейна были расценены как изменнические. Шейна вместе с ближайшими соратниками казнили. Дурова, первоначально попавшего под следствие, но оказавшегося на деле непричастным к решениям начальника, освободили и оправдали. Все это произошло в 1633 году. Может быть, надпись на иконе на 3 года ошибалась, но, скорее всего, она имела в виду иное событие в жизни дьяка. В актах, собранных археографической экспедицией Академии наук, указывается, что с 1 октября 1634 до 1636 года состоял Дуров дьяком в Казани, служба, прерванная большими, но подробно не выясненными неприятностями. Если так, надпись соответствует действительности. К тому же гораздо более правдоподобным представляется отчет перед царем по казанским делам, чем всякая попытка оправдания по делу, в котором было замешано много людей, и Дурову принадлежало далеко не первое место. А в отношении точности текста не сомневайтесь. Переписывал я внимательно. Как-никак икона чудотворной слыла. Да и в книге он напечатан. В книге? Ну да, Клементий, была такая у меня, только где-то затерялась. Предшественник мой по храму Алексей Парусников ее написал. Не то чтобы книга, брошюра скорее. Вам бы ее почитать. Году в 900-м она вышла. Москва. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия, я очень рада, что мои писания занимают тебя и даже возбуждают твое любопытство. Ты пишешь, что ждешь их с нетерпением, тем интереснее делиться своими впечатлениями, а их, надо сказать, становится все больше и больше. Я никогда прежде не думала, что постоянное наблюдение за чужой жизнью способно доставлять не менее сильные переживания, чем театральный спектакль. Впрочем, на нашей сцене недавняя идиллия сменилась трагедией в духе Уильяма Шекспира, которого, вообрази себе, здесь еще не знают и на театре не ставят. Но не буду терять драгоценного времени. Итак, до ныне остается неясным, где же будет находиться русская столица, в Москве или Петербурге. При покойном императоре самый разговор о возвращении двора на берега Невы карался специальным указом Петра II. Но это объяснялось всего лишь капризом подростка, который в Москве пользовался большей свободой от придворного этикета, чем в Петербурге. Его фавориты, долгорукие, располагающие под Москвой большими владениями, а в самом городе превосходными домами, всячески поощряли подобную привязанность к старой столице, что вовсе не означает, что после венчания императора с их дочерью они не устремились бы в Петербург. С императрицей Анной все обстоит иначе. Говорят, с Петербургом для нее связаны тяжелые воспоминания, тогда как в Москве родовое гнездо ее отца. Меня не слишком убеждает подобное сентиментальное объяснение. Несомненно, Анна способна испытывать и унижение, и обиды, и задетую гордость, но именно они и должны были бы побудить ее как можно скорее оказаться в Петербурге и занять то место, возле которого она так недавно стояла в толпе придворных. Это естественный порыв каждой женщины. Однако в Петербурге нет такого многолюдного собрания дворян, которому Анна обязана полнотой своей императорской власти. Эти дворяне собрались в столицу по поводу предполагавшихся свадебных торжеств, остались на похороны, а затем и на коронации новой императрицы. Как уверяет меня лорд Ронде, такова истинная причина колебаний Анны в отношении выбора места жительства.